Как бы не так, ты думал, ты один в этой вселенной. Не будь обыкновенным, они прилетели на ковчеге Номок. Все произошло от взрыва, Ама дал всему форму. До того был хаос, планета X летает мимо. Это их звездолет, они добывают на земле золото. Сначала сами трудились, потом инуаки работать на них согласились. Люди приблизились к ним, чтобы познакомиться. Дивились знаниям пришельцев и, как водится, змеи не упустили шанс превратить их в рабов. Люди по сей день работают за доллары. Анунаки скрываются во мраке. Рептилоиды сидят в наших мозгах. Нам их промыли в пирамидах земноводным. Пришельцам бассейн рыли. Исследуй Кизу и поймешь, что я не вру. Спроси Кредо Мутву, где он был и что с ним творили. Многих похищали, они пропали без вести. Они живут среди нас, только на других частотах. Нас превращают в биороботов. Зомбируют телевизором и интернетом. Они следят за нами с других планет. Некоторые тут устроили себе пастбище и стригут наших баранов. Люди ведутся на мировой обман. Президентских кресел в креслах сидят обезьяны. Ха-ха-ха-ха, комитет 300 строит мировой порядок. Чувствуется духовных сил упадок. Не все так гладко, земля как грядка. На ней сажают зубы драконов, звезда Сириус их дом. Что не гости, питаются нашей злостью. Им нужны трупы, кровь и кости. Все войны построены ложами масонов. Священные ордены, иллюминаты в комнатах устраивают митинги. Плетут королевские интриги, у них голубая кровь. У них вертикальные зрачки, а ты вешаешь на грудь значки. Потомки верят, что ты герой революции. Но хитрый план лишь комбинация, как натравить один народ на другой. Они дали нам технологии, люди поверили, что они боги. Конечно, было дико видеть на Вимане земноводное. Необразованные описали это колесницами. Потом зороастрийцы придумали ад и рай, чтобы напугать смердов. Те, конечно, боятся смерти и верят в вечную жизнь на небесах. Фишка в том, что там нет царства. Копите в душе богатство, а не в узлах и в чуланах. Если бог наверху, то где высшая мерка, которой обозначен верх? Все это помеха, сплетни, самый страшный грех. Но мы доносим на брата аж бегом. А вдруг переломится? Каждая о своей жопе заботится и зачастую пирогом не делится. Жизнь ветряная мельница, куда ветер дует, туда и паруса натягивают. Корабли в океанах плавают, а под водой амфибии. Мы их не видим, но они в мифах, и это не вымысел. Спроси ученого, он лекцию прочтет, много чепухи. Слушай дальше эзотерические стихи. Ха! Мистер Икс Фриксон похищает ваш разум. Проект миф, не по заказу.